Глава 34. На завтра, в обеденный перерыв, Дорин снова была в кабинете врача. Она сидела, неловко выпрямившись, на краешке стула и собиралась силами, чтобы выслушать все, что он ей скажет. Он поднял на нее взгляд, и его морщинистое лицо скривилось в дружелюбной улыбке. «Ну-ну, не нужно так волноваться». Она нервно глотнула. «Я больна, да? У меня... да, есть небольшое туберкулезное поражение в нижней доле правого легкого». Дорин стукнула по столу кулаком. «Так почему же мне раньше ничего не сказали? Почему другие врачи меня на рентген не отправили? Я гинею за гинеей тратила, когда ходила на приемы к доктору Мерчисону Лейду, чтобы с ним о Джен поговорить. Почему же он мне не сказал, что мне тоже следует снимок сделать? Это подлость. Вот что это. Подлость!» Резкий окрик врача остановил начинавшуюся истерику. «Выслушайте меня, мисс Блейкли», — сказал он спокойно и твердо. «Выслушайте и не впадайте в панику. У вас нет причин впадать в панику. Вам хорошо говорить, нет причин». Голос ее снова зазвенел. «Сначала Джен, теперь я. Нам не на что больше надеяться». «Есть и очень много». Голос врача звучал сухо, бесстрастно. Она резко встала и пошла к дверям. Когда она взялась за дверную ручку, он остановил ее. «Вернитесь, сядьте сюда и выслушайте». Она остановилась, борясь с душившими ее рыданиями. Потом овладела собой, медленно вернулась и села на место. «Простите, со мной обычно этого не бывает, но такое потрясение, и я так о Джен беспокоюсь. Надо разок побеспокоиться и о себе для разнообразия, дитя мое. Вы, кажется, говорили мне, что служили в армии, так ведь? Да, я была в женской вспомогательной службе, а вас? Ну, тогда вам повезло. Не вижу, что тут можно назвать везением. И все-таки вам повезло, — подтвердил он, — если принять во внимание ваши обстоятельства. Государство в 24 часа поместит вас в госпиталь «Конкорд», и вы получите бесплатно самое лучшее лечение. О! Ее нервно напрягшееся тело чуть расслабилось. Вы хотите сказать, что мне не придется месяцами ждать места? Вам даже пару недель ждать не придется, или хотя бы несколько дней. Идите домой, собирайте вещи и отправляйтесь туда. А через 6 месяцев... Нет! Дорин протестующе подняла руку. «Не говорите мне про 6 месяцев. Я слишком часто о них слышала, и я уже знаю, что это ложь, которой утешают больных. Но это не ложь. На вашей стороне все, плюс еще, если не ошибаюсь, довольно решительный и твердый дух в сочетании с таким характером, как ваш». Он улыбнулся, желая подбодрить ее. «Так всегда говорят. А посмотрите на Джен. У вашей сестры совсем другое дело. У нее болезнь не захватили на ранней стадии, и, насколько я понял из того, что говорил мне ее жених, у нее с первого дня болезни были одни только огорчения. У вас же лечение будет начато вовремя, и вам не придется беспокоиться о финансовой стороне дела. Вас послушать, так все очень просто получается». Врач покачал головой. Один знаменитый специалист по туберкулезу сказал как-то, что успешное лечение этой болезни зависит от 2 факторов – от характера человека и от его чековой книжки. Насколько я могу судить, первое у вас есть, а вашей чековой книжкой, пока это нужно, будет служить благодарное Отечество. Дорин почувствовала, что слезы щиплют ей глаза. Ей стало легче, словно кто-то снял тяжесть с ее плеч. Если то, что он говорит, правда, ей не о чем беспокоиться. Но тут на нее снова нахлынули мысли о Джен. «А что будет с Джен? О ней вы не беспокойтесь. Мы уж тут сами что-нибудь придумаем. Она сейчас 6-я по списку, и ей недолго еще придется ждать места. А вы окажете ей добрую услугу, если отправитесь в госпиталь как можно скорее, желательно на этой же неделе». Закончив все приготовления, Дорин позвонила Барту. Он долго оторопело молчал, потом она услышала только одно слово — «Боже». Разглядывая каракули на грязных стенах телефонной будки и ожидая, что он скажет ей, Она подумала, что он испугался не только за нее. И с горечью она стала размышлять, насколько он беспокоится сейчас о ней, а насколько о Джен и о самом себе. «Ты уже сказала, Джен?» «Еще нет, но придется сказать, как только вернусь домой. Для нее это будет настоящим ударом. А ты никак не могла бы подождать, пока она в санаторий уедет? Раз она шестая на очереди, теперь уже недолго?» «Да, теперь недолго. Я ей предложила подождать, но врач сказал, что ехать нужно сейчас же, к тому же следует подумать о пенсии и прочем». «Да, конечно. Я все понимаю, Дорин. Сейчас пора подумать и о тебе». Она холодно улыбнулась про себя. Он говорил громко, сделанной сердечностью. «Собирай вещи и не беспокойся. Я как освобожусь, сразу же зайду к вам, и к тому времени я постараюсь придумать что-нибудь». Дорин безрассудно истратила 5 фунтов, которые выдали ей в дополнение к жалованию в конторе, когда она заявила об уходе. Она купила хорошенькую ночную рубаху на лето для Джен, кое-какие самые необходимые вещи для себя, и вскоре заметила, что деньги на исходе. Врач сказал, что как только она ляжет в госпиталь, она начнет получать пенсию. Ей даже не верилось, что она будет получать 4 фунта 10 шиллингов в неделю, в то время как Джен приходилось довольствоваться такой мизерной суммой. Как бы там ни было, оказывается, в ее службе в армии была хоть какая-то светлая сторона. Наконец Дорин отправилась домой, поднялась по ступенькам, направилась к двери через вестибюль, и свертки в ее руках, казалось, с каждым шагом становились все тяжелее. В двери она ворвалась шумным возгласом. «А ну-ка взгляни на Санта-Клауса!» Джен с изумлением открыла глаза. «Так рано, Дор! Ты посмотри, что я купила тебе!» Дорин присела на краешек постели и стала разворачивать ночную рубаху, купленную для Джен. «О, Дор, зачем же?» Джен любовно перебирала рубаху в пальцах. «Такая красивая! У меня такой никогда не было, но ведь она дорогая, Дор. А что у тебя еще?» Джен показала на второй большой пакет. «Да тут кое-что для меня», — медленно проговорила Дорин. «Все это правильно. Я давно говорила, что тебе нужно сделать что-нибудь новое, но дай-ка я погляжу, не нужно». Дорин смотрела на свою крепкую смуглую руку, темневшую на прозрачной ручке Джен, на которой видна была каждая косточка, каждая синяя жилка просвечивала сквозь кожу. «В чем дело?» Джен взглянула на сестру, и в глазах у нее появился страх. «Ты ведь никуда не собираешься уезжать? Ведь нет же, Дор?» «Собираюсь». «О, нет. Я вовсе не собираюсь бросать тебя, глупышка». Дорин замолчала, ободряюще похлопала Джен по руке и продолжала. «Джен, обещай мне, что не будешь расстраиваться. Мне необходимо уехать, Джен. Детка, милая, и ради нас обеих не нужно расстраиваться». Джен смотрела на сестру, и в глазах ее все ясней проступало страшное подозрение. «Куда ты едешь?» «Я еду в Конкорд, в военный госпиталь, понимаешь?» Выражение ужаса проступило на лице Джен. «Неужели и у тебя?» Дорин кивнула. Джен обхватила ее руками. «Нет, нет, только не это, Дор!» Сестры плакали, тесно прижавшись друг к другу. Барт закрыл за собой дверь и остановился в темноте, глядя на 2 плачущие фигуры. Он включил свет. «Привет, девчонки. О чем весь этот шум?» Сестры смущенно разжали объятия и взглянули на него покрасневшими от слез глазами. Джен протянула ему руку. «О, Барт! Да, я знаю об этом». Он нагнулся и поцеловал Джен. «Дорин звонила мне. Вот я и освободился пораньше. И хорошо сделал, а то бы вы тут плакали и плакали без конца. Ты что же, не знаешь, что тебе вредно плакать?» Они молча утерли глаза. Барт прикрыл дверь и, подойдя к ним ближе, приподнял их головы. «Хорошенькая парочка, нечего сказать. Нельзя на 5 минут вас одних оставить, чтобы вы не нарушили указаний врача». «Барт, Дорин уезжает в Конкорд». «Конечно, она поедет в Конкорд, и ей чертовски повезло, что у нее все так просто обошлось». Барт повернулся к Дорин. «Когда ты едешь?» «Они хотели, чтобы я поехала завтра, но я просила, чтобы подождали хотя бы до понедельника». «Хорошо. Барт улыбнулся, но взгляд его стал еще мрачнее. «Тогда у нас есть время, чтобы все подготовить к свадьбе». «К свадьбе?» Джен непонимающим взглядом смотрела на него. «Конечно, к свадьбе. Не думаешь же ты, что я смогу въехать сюда и принять на себя обязанности Дорин, прежде чем сделаю тебя замужней женщиной, как положено по закону? Да эта старая волчица, твоя хозяйка, напустит на нас целую свору сыщиков из полиции нравов». «Нет, Барт, я не могу допустить, чтоб ты на это пошел. Но ведь ты не можешь запретить мне этого. Я на тебя в суд подам за нарушение обещания. Поэтому утрите-ка лучше глазки, высморкайтесь и приступим к делу по-быстрому. Я принес отбивные и бутылочку пива, так что начнем с предсвадебного ужина». Невесту обрежала сестра Дагин. Она принесла кусок домотканного кружева изумительной красоты на фату и украсила всю комнату розами, явно сорванными где-то в загородном саду. Она одела невесту в новую рубашку, купленную Дорин, и изящную кофточку, подаренную Джен миссис Карлтон перед отъездом из Пайн-Риджа. Накануне она помогла Джен вымыть голову и велела Дорин уложить ей волосы, заявив, что для невесты просто недопустимо носить косички. Сейчас волосы у Джен рассыпались по плечам, сверкая сквозь прозрачную вуаль. И, глядя на блестящие глаза Джен, на яркий цвет ее лица, невозможно было поверить, что она болеет или вообще когда-нибудь болела. Обряд совершал батальонный священник. Вообще-то Барт нравился ему, но как священник он его не одобрял. Он всегда извительно отзывался о людях, которые прибегают к церкви, когда приходит время вступать в брак или умирать. Но, выслушав историю Барта, он пришел без всяких возражений, нарушив для этого распорядок своего до отказа заполненного делами дня. Это был низенький человечек, наделенный от природы языком хлестким, как удар бича, обескураживающим чувством юмора и подвижническим жаром, хоть крестоносцу впору, с которым он убеждал паству своего прихода, расположенного в городских трущобах, в том, что война еще не была выиграна в этот день, когда прозвучал последний выстрел. За 3 года, что он провел с войсками во время войны в джунглях и во время кампании по прочесыванию островов, ему пришлось видеть немало тяжелых зрелищ, но сейчас даже у него запершило в горле, и ему пришлось несколько раз откашляться, прежде чем он начал службу. Они отодвинули кровать Джен от стены, и Дорин стояла возле нее наготове, чтобы принять букетик из крошечных пунцовых роз и папоротника, приготовленный сестрой Дагин. Для Дорин, печально стоявшей рядом в своем прошлогоднем платьице, во всей этой церемонии было только страдание, только нескончаемая мука от мысли о том, что предстоит еще пережить этим двум самым дорогим для нее в мире существам. Сестра Дагин стояла подле Дорин. Ее высокое полное достоинство фигура застыла в белой накрахмаленной сестринской форме, в длинном коричневом плаще и круглом сестринском чепце, прямо стоявшем на ее голове. Чила настаивал на том, что он будет шафером жениха, и вот теперь он тоже стоял рядом с Бартом, нервничая и чувствуя себя неловко в летней солдатской форме, которую до блеска нагладила ему мать, в ремнях и крагах, на которые младшие Райаны навели невероятный лоск. Ему было не по себе. Язык его отчего-то словно прилип к гортани, и каждый раз, когда он поднимал взгляд на Джен, у него комок застревал в горле. Священник испытующе взглянул на Барта, застывшего у постели по стойке смирно в своей защитной рубашке и военных брюках. «Ты постарел на 10 лет». — подумал священник. — И хотя я не скажу тебе этого, Темплтон, но то, что ты делаешь сегодня, требует больше мужества, чем атака, что ты вел на Дот Финшафене. Тут тебе понадобилось мужество иного рода, и да простит мне Господь, я никогда не думал, что оно у тебя есть. Вслух он произнес только: «Все готово», и начал свадебный обряд. И, повторяя знакомые слова молитвы, Он думал про себя: «О Боже, в милости и сострадании своем вознагради этих двух молодых людей за их любовь и верность. Не допусти, чтобы мучения их оказались напрасными». Сестра Дагин сложила покрасневшие от работы руки. «О, Пресвятая Матерь Божия, дай этим детям благословение свое, и если будет на то святая воля Господня, верни здоровье этой милой девочке, чтобы они могли узнать и изведать всю полноту любви своей». Подружка невесты взяла букет. Чила широким жестом вынул кольцо и с облегчением расплылся в улыбке от того, что эта ужасная ответственность свалилась наконец его плеч. Барт поднял худенькую руку Джен и надел ей на палец свадебное кольцо рядом с единственным бриллиантиком ее обручального колечка. Джен взглянула на него, и лицо ее преобразилось. Их взгляды встретились, и они долго смотрели друг на друга. Барт поднял ее руку и крепко прижал к губам. Священник прокашлялся, служба продолжалась. Священник не помнил такого веселого свадебного обеда. Миссис Райан прислала торт, который она чуть не до утра держала на льду. Папаша Райан, услыхав, что обед будет сухой, прислал бутылку сидра и, на всякий случай, чтобы не ошибиться, вторую бутылку пива. Священник согласился, что жалко будет, если пиво пропадет зря. Они пили за счастье друг друга, и когда провозгласили тост за жениха и невесту, Барт сел на край постели Джен и, обхватив ее за плечи, прижал к себе. В порыве воодушевления Чила, который теперь был и душой, и телом предан Джен, протянул к ней стакан и сказал: «Ваше здоровье, миссис Темплтон». Наступило неловкое молчание. Потом все сразу поспешно заговорили. Чила был так смущен, что ретировался в кухню, и только когда Дорин пришла за ним и стала грозить ему всевозможными карами, если он и впредь будет вести себя так по-идиотски, его удалось выманить из кухни. И Чила тут же влюбился в подружку невесты, что всегда происходило с ним на свадьбах. Наконец сестра Дагин взглянула на часы и воскликнула: «Но мне действительно пора бежать, у меня еще столько дел». Священник взглянул на часы и обнаружил, что он уже опоздал на следующее деловое свидание. Они вместе вышли по ступенькам на узкую грязную улочку, где в просвете меж высокими стенами нещадно палило полуденное солнце. «Какая трагедия!» — не выдержал священник. «Какая трагедия, когда молодая красивая девушка лежит вот так! Она очень счастлива». Голос сестры Дагин звучал тихо, глаза ее затуманились слезами. «А есть у нее надежда поправиться?» Сестра в отчаянии махнула рукой, обтянутой перчаткой. «Если бы она была в санатории, я могла бы сказать «да». Когда она только вернулась домой, вполне можно было надеяться на выздоровление, даже после того обострения, что у нее было. Но с тех пор она уже много недель как лежит в заперти в тесной, плохо проветриваемой комнатке, почти весь день одна, и все время терзается из-за того, что нет денег, что она в тягость своим». Сестра глубоко вздохнула. «Это не только трагедия, это преступление». Священник сурово сжал губы. «В такой стране, как наша, где солнца и свежего воздуха больше, чем где бы то ни было, девушка умирает от плохого ухода, от того, на что, кажется, последняя тварь Божия имеет право». Сестра Дагин медленно кивнула. «А деньги идут на войну». В голосе священника зазвучала горечь. Он протянул сестре руку. «Рад, что познакомился с вами, сестра. Я тоже. Да благословит вас Господь!» Он глядел вслед ее высокой худощавой фигуре, поднимавшейся по узкой улочке, и сердце у него изнывало от гнева при мысли о бесконечности этой борьбы, борьбы против страданий и бесчеловечности.